местных подпольных групп. Когда же в середине июня тайно прибыл в Екатеринбург белогвардейский полковник Сидоров со специальной миссией скоординировать подготовку нападения на дом Ипатьева, деревенька взял на себя выполнение и его поручений. «Час освобождения приближается», — пишет Сидоров Николаю. «Дни узурпатора сочтены. Славянские и белочешские армии все более и более приближаются к Екатеринбургу. Они в нескольких верстах от города. Момент становится критическим. Этот момент наступил. Ваши друзья не спят», — сообщается в другой записке. «Час столь долгожданный настал. С Божьей помощью и с вашим хладнокровием надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем», — гласит еще одно письмо, переданное в особняк. «Необходимо расклеить одно из ваших окон, чтобы вы могли его открыть. Я прошу точно указать мне окно. В случае, если маленький царевич не может идти, дело очень осложнится. Напишите, нужны ли два человека, чтобы его нести, и не возьмет ли это на себя кто-нибудь из вас. Нельзя ли было бы на один или два часа на это время усыпить царевича каким-нибудь наркотиком? Пусть решит это доктор. Будьте спокойны. Мы не предпримем ничего, не будучи совершенно уверены в удаче заранее. Даем вам в этом торжественное обещание перед лицом Бога, истории, перед собственной совестью. Офицер. Встречная почта через того же деревенька выносит на волю одно из собственноручных писем Николая. Второе окно от угла, выходящего на площадь, стоит открыто уже два дня и даже по ночам. Окна седьмое и восьмое около главного входа, тоже выходящие на площадь, точно так же всегда открыты. Комната занята комендантом и его помощниками, которые составляют в данный момент внутреннюю охрану. Их 13 человек, вооруженных ружьями, револьверами и бомбами. Ни в одной двери, за исключением нашей, нет ключей. Комендант и его помощник входят к нам, когда хотят. Дежурный делает обход дома ночью, два раза в час, и мы слышим, как он под нашими окнами бряцает оружием. На балконе стоит один пулемет, а под балконом другой на случай тревоги. Напротив наших окон на той стороне улицы помещается стража в маленьком домике. Она состоит из 50 человек. Все ключи и ключ номер 9 находятся у коменданта Юровского, который с нами обращается хорошо. Перед входом всегда стоит автомобиль. От каждого сторожевого поста проведен звонок к коменданту и провода в помещение охраны и другие пункты. Известите нас, когда представится возможность, и ответьте, сможем ли мы взять с собой наших людей. Не видя иного выхода из сложившегося положения, исполнительный комитет Уральского совета к концу того же заседания 12 июля принял решение предать Романовых казни, не дожидаясь суда. Вести читу уже было некуда и не на чем. Языки пламени ими зажженного добрались и до них. Посеявших ветер, поглотила буря. Те три ночи. 12 июля 1918 года в здании Волжско-Камского банка заседает Уральский совет. Председательствует Белобородов. Заседают с раннего утра. Выступления ораторов исполнены страсти, реплики резкие, подчас неистовы, решается участь бывшего царя. Воображению некоторых западных авторов это заседание на самом дальнем краю Европы рисуется в зловещих, почти апокалиптических тонах. Его атмосфера, пишет один из советологов, пропитана табачным дымом и ненавистью. Его фон — пыльная буря, бушующая над городом. Выдумка. Стояла погожая летняя погода. В сиянии яркого солнца зеленели сады и скверы, блестели пруды и озера, серебряной оправой обрамляющие старинный уральский город. Сколько времени длилось заседание в банковском зале, не мог бы, наверное, сказать никто из его участников. Уже далеко за полдень Белобородов встал и объявил голосование. Исполнительный комитет единогласно выносит решение. Члены президиума, в их числе Белобородов, Голощекин, Дедковский и Толмачев, скрепляют приговор своими подписями. Возникает вопрос, кому поручить исполнение. Общее мнение Юровскому Якову Михайловичу, коменданту дома особого назначения, и его заместителю Григорию Петровичу Никулину. Еще три дня и наступит развязка затянувшейся тяжелой драмы. В половине 11 вечера 16 июля Романовы и их слуги легли спать. В половине 12-го явились в особняк двое особо уполномоченных Уральского совета, предложили Юровскому